Глава 21. Карина. И что он задумал, этот несносный Валевский? Мы так не договаривались. И я, если честно, не ожидала от него столь бурной реакции на мои маленькие шалости. Видела, что нервничает, злится и бесится, когда я наглым образом строила Мите глазки, но сейчас он просто переходит все границы. Смотрю Валевскому в глаза и понимаю, что попала. Думала, мы просто поскандалим, как обычно, и разбежимся по разным углам. Однако даже не подозревала, что Рома загонит меня в один из углов. Злился, пылал гневом, а потом вдруг резко поменял тактику. Глаза заблестели, в них появился охотничий азарт. И сейчас, когда я стою прижатая к столу, без возможности сбежать из цепкого захвата парня, в его взгляде читается неподдельный интерес с сексуальным подтекстом. Вот я попала. Блин, как назло сегодня. Забыла надеть верхнюю часть нижнего белья, так торопилась вниз и не хотела будить Рому шумом открываемого шкафа. Теперь приходится платить за свои ошибки. Такое чувство, что Валевский девок без лифчиков никогда не видел. Смотрит таким голодным взглядом, что непроизвольно пробегает нервная дрожь по телу. «Рома, даже не думай в этом направлении!» Шиплю, как змея, упираясь руками парню в грудь в защитном жесте. «Мне работать нужно?» Пытаюсь хоть как-то усмирить не в меру разбушевавшегося парня, однако, судя по еще большему блеску в глазах, мои слова не достигают цели. «А ты попробуй мне запретить, ветреная моя!» В его голосе слышатся игривые нотки, а губы продолжают расплываться в ехидной улыбке. «Вот же гад какой! Ни на какие уговоры не ведется! А что творит?» Однако я не собираюсь поддаваться на его провокации, поэтому сильнее давлю в грудь парню. Не учитываю только одного. За моей спиной стол, а мои руки заняты, в отличие от верхних конечностей Ромы. Пару секунд, и он подхватывает меня под попу и усаживает на столешницу, наглым образом вклиниваясь мне между ног. «Валевский?» Я стараюсь говорить строго, даже слегка грозно, однако все мои потуги пролетают мимо ушей парня. «Не дури!» «За дверью уйма народа, а ты тут...» «Хочешь вернуться и построить глазки своему Митеньке?» На последнем слове он делает акцент, немного прищурившись, и до меня наконец-то доходит вся суть претензий моего спутника. «Ты ревнуешь?» Мои глаза округляются, однако настроение делает резкий скачок вверх. Прямо трогает до глубины души. Вот уж никогда бы не подумала, что Рома на такое способен. Я, конечно же, могу ошибаться, но теперь становятся понятными его мотивы затащить меня в кабинет и как следует проучить. Вот только способ он выбрал неверный. Удовлетворять сексуальные фантазии Валевского я больше не собираюсь. «Неверные выводы делаешь, милая», продолжает парень спустя 5 секунд молчаливой паузы. «Это не ревность, а принципиальность. Я не делю ни с кем свою женщину». Он снова запинается, а у меня в голове полнейший сумбур от столь смелого заявления. «Так что пока мы вместе, на других мужиков можешь даже не смотреть». «Ты совсем, что ли, оборзел?» Я вспыхиваю на ходу от столь наглого заявления с уже неприкрытым подтекстом. «Когда я твоей-то успела стать?» А говорят еще, у женщин с логикой проблемы. «Куда уж нам до мужчин?» Разочек переспали, а он уже хвост распушил и метит территорию, показывая всем и каждому, кто в доме хозяин. Но возмущает не его командный тон и даже не выводы, которые Рома сам себе напридумывал, а фраза «пока мы вместе». Именно слово «пока». А что будет потом? И как такому индюку, скажите на милость, снова доверить свое сердце? Напомнить? Валевский приподнимает иронично одну бровь, однако глаза его то и дело косятся на мою грудь, отчего дышать становится тяжелее. И я снова не беру во внимание тот факт, что мое сопротивление и фырканье может произвести обратный эффект. От пристального взгляда Ромы в мое декольте начинаю постепенно заливаться краской и закипать внутри. Сама пока не пойму от чего, но все тело бросает в дрожь. Нужно срочно взять себя в руки, иначе я поддамся на его уговоры. «Слушай, давай забудем вчерашний инцидент». Решаюсь сменить тактику, однако Валевский после моих слов лишь криво улыбается и удивленно приподнимает вторую бровь, тонко намекая, что я сама должна понять, какую глупость сморозила. «Серьезно?» — добавляет, как ни в чем не бывало. И я окончательно разочаровываюсь в своих способностях убеждать людей. Моя пламенная речь не дает должного результата. Хоть головой об стенку побейся. Но Валевский уже принял решение и вряд ли успокоится, пока не доведет начатое до конца. Уж кому-кому, а мне не понаслышке известно, каким он может быть упрямым. Ну и я сдаваться не собираюсь. Посему делаю еще одну попытку, чтобы угомонить его, игнорируя иронию, с какой был задан последний вопрос. «Глупость совершили из-за пережитого стресса. С кем не бывает?» Пожимая плечами, наблюдая, как Рома слегка теряется после моих слов. Однако я в очередной раз забываю, какой он несдержанный. Его глаза резко наливаются кровью, а из носа вот-вот повалит пар, как у дракона из мультиков. «Все, приплыли, сейчас точно рванет». Мысленно стану, готовясь к неизбежному. «Забыть? Глупость?» — рычит Валевский, приближая свое лицо к моему, даже не обращая внимания на мои кулачки, которые упираются в мужскую грудь. Силы, конечно же, не равны, но я буду сопротивляться до победного. Если более точно охарактеризовать вчерашние события, то это просто временное помутнение рассудка. Выдаю на одном дыхании в надежде, что хоть так до него дойдут мои слова. «Мне было страшно, ты меня утешил. Лично я к тебе претензий не имею, поэтому считаю правильным сделать вид, что между нами ничего не было. У нас просто договор, срок которого истечет через неделю. Тем более мы уже такое с тобой проходили». Заканчиваю на выдохе. Однако по глазам парня вижу, что без толку. Как со стеной поговорила, честное слово. Да что на него нашло? Какой кирпич свалился на его многострадальную голову, что он никак не хочет уняться? «Все сказала», — снова рычит Валевский, а я лишь тяжело вздыхаю в ответ. «Да», — киваю в подтверждении своих слов, «и тебе советую тоже не заморачиваться по этому поводу. Мое мнение не хочешь услышать, поэтому...» Делает он акцент на последнем слове, копируя мою интонацию. «Поводу». Заканчивает, практически дотрагиваясь губами до моих, все так же игнорируя мое сопротивление, которое почему-то под напором Валевского начинает постепенно испаряться. Уже не так сильно давлю ему в грудь, руки ослабевают, а от грозного, это только так кажется, что он очень грозный, рыка, мурашки бегут по телу. Надо же, какой он все-таки гад, этот Валевский. «Ром, не усложняй!» Провожу пальцами по его щеке и полушепотом добавляю. «И ревность тебе не идет, ведь так хорошо все было. А сейчас будет еще лучше!» Заканчивает фразу вместо меня и немного отстраняется, отчего мне приходится задрать голову, и замирает, глядя мне в глаза. Секунда, две, три, и губы Валевского с жадностью впиваются в мою кожу в районе ключицы, пробуя на вкус каждую клеточку. Жаркий язык скользит по коже, заставляя одной рукой обхватить парня за шею и прижать к себе сильнее, несмотря на внутреннюю борьбу. «Боже, дай мне силы устоять», — мелькает у меня мысль, но после очередного поцелуя она растворяется в сладостном дурмане. «Я хочу поверить и боюсь». Даже мои голоса, как ни странно, молчат, не желая читать мне нравоучения. «Это неправильно!» — шепчу, откинув голову назад, продолжая наслаждаться столь желанными прикосновениями. «Отпусти меня!» Мои слова вылетают вместе с глухим стоном, и я в глубине души понимаю, что это мало похоже на сопротивление, однако все еще продолжаю балансировать на грани. «Не отпущу!» Рома лишь на мгновение отрывается от своего занятия, заглядывая мне в глаза затуманенным взором. «Воспитательная беседа еще не закончена». «Какая беседа?» В моей голове полный сумбур, и я пока еще не до конца понимаю, о чем парень ведет речь, однако он в ответ лишь усмехается, продолжая терзать теперь уже мою шею, плавно опускаясь языком назад к ключице. «Повторяем за мной», — произносит слова в промежутках между поцелуями. «Я больше», — делает паузу, играя языком с жилкой, которая пульсирует прямо в голову, заставляя кровь сильнее бурлить по венам. «Никогда не буду». Губы Ромы поднимаются на щеку, а после в район виска, и парень заканчивает мне прямо в ушко. «Строить глазки», кусает замочку, «всяким хмырям», а у меня вырывается громкий и протяжный стон от переизбытка эмоций. «Не слышу», добавляет мне громко, но я чувствую, что это не просьба и даже не игра, а прямой приказ. Только после этого до меня доходит смысл сказанного. Раз переспал и уже устанавливает рамки дозволенного? Каков наглец! Надо же, я почти поверила в его благие намерения. Вот оно что оказывается. Собственник в нем разыгрался не на шутку. У мальчика Ромы забрали игрушку, а он не собирается ни с кем делиться. Правда, забыл спросить у этой игрушки, а чего, собственно, она хочет. И именно этот факт сейчас выводит меня из себя. «А ну, умерь свой пыл, павлин!» Принимаю воинственный вид, выбрасывая всю ту романтическую чушь, которая витает в моей голове, и снова упираюсь в грудь Валевского. Даже почти получается его оттолкнуть. Однако он снова делает шаг в мою сторону, хватает меня за запястье и заводит их за спину, захватывая мое тело теперь уже полностью в свой плен. И пошевелиться не могу. О том, чтобы вырваться, не может быть и речи. «Павлин, значит?» — фыркает Валевский. А я только теперь понимаю, что ляпнуло это дурацкое прозвище вслух. «А ночью, помнится, Ромочкой называла», — шипит мне прямо в лицо, не отводя пристального взгляда. Просила не останавливаться, кричала от удовольствия. «Ну скажи, что ты притворялась», — выдает довольно резко и замирает в ожидании моего ответа. «Вот это влипло!» Мой внутренний голос дает наконец-то о себе знать, хоть и с небольшим опозданием. Как говорили умные люди, лучшая защита нападения. Потому решаю сделать еще одну попытку, чтобы поставить Валевского на место. «Да кто ты такой, чтобы меня упрекать?» Тоже выдаю ему прямо в лицо, не отводя своего пристального взгляда. «Если переспали с тобой разок...» «Два», перебивает Рома со злостью в голосе, а я лишь мысленно стану. «Ладно, пусть будет два». Добавляю уже спокойнее, однако я еще не закончила свою пламенную речь. «Но это не дает тебе права влезать в мою личную жизнь и указывать, с кем мне общаться, кому устроить глазки, а с кем...» «Сейчас будет три», — цедит Валевский сквозь зубы, прижимаясь всем корпусом к моей груди и заставляя меня полулечь на стол. Держит, гад такой, не давая упасть назад, но и не позволяя сесть ровно. Отпусти, ненормальный, немедленно. У меня внутри все закипает. Но уже не от злости, и я понимаю, что проиграла этот раунд с провальным счетом. Стоит Валевскому только дотронуться, как я таю в его руках, а через короткое время желаю снова оказаться в его объятиях. Какой-то парадокс, честное слово. Я ему не верю, но желаю его заполучить. «Карина!» — шипит Рома, снова касаясь губами моих губ. «Не усугубляй! Я сейчас чертовски злой и могу нахрен порвать на тебе одежду!» Он делает паузу, не понимая, что уже завел меня. «Да так, что я сейчас сама к чертям разорву его футболку вместе со штанами, если он и дальше будет продолжать свои воспитательные беседы, а не перейдет к делу». «Руки отпусти!» Шепчу ему прямо в губы и чувствую, что хватка парня немного ослабевает. Не до конца, но, видимо, он все еще боится получить в глаз. «Сам же говорил, надо доверять друг другу». Повторяю его вчерашнюю фразу, и Рома с глубоким вздохом разжимает пальцы на моих запястьях. А через пару секунд наши губы снова находят друг друга. Да так, что крышу сносит окончательно и бесповоротно. Кабинет Валевского-старшего, дубовый стол за несколько тысяч евро, разбросанные бумаги, которые Рома сметает со столешницы одним махом. Это ли не страсть, вспыхнувшая как спичка и не желающая потухать? Понимаю, что делаю глупость, вновь поддавшись ему, но никак не могу остановиться. Хочу его отчаянно до искр из глаз, до дрожи в коленях и криков, без конца и края вырывающихся из груди. И плевать, что будет потом, когда дурман развеется. Разберусь, девочка не маленькая. Вот только сейчас почему-то у меня нет сил, да и желания противиться своим чувствам. Напор парня усиливается, и губы Ромы с языком перемещаются на живот, заставляя меня практически улечься на стол и прогибаться в спине от удовольствия. С моих губ срывается стон удовольствия, когда в очередной раз мужские руки сжимают мою талию, фиксируя тело, а язык тем временем спускается ниже. «Убью тебя сейчас!» В порыве страсти я не контролирую ни свои эмоции, ни слова, которые вылетают, нагло выдавая все мои тайные желания. «Попку приподними», — негромко произносит парень голосом с хрипотцой, и я подчиняюсь, как под гипнозом. Пару секунд, и мои спортивные штаны вместе с бикини плавным движением рук слетают с моего тела, а наглые губы Валевского продолжают его и дальше терзать. Ох, как же хорошо! Хватаю Рому за волосы, заставляя обратить его затуманенный взор на меня. Ненадолго, но мне хватает, чтобы прочитать в его взгляде все, что меня интересует. Страсть, желание и... нечто большее, чему пока я не могу дать точного объяснения. «Если бы ты знала», — хрипит мой спутник, медленно стягивая с меня спортивную кофту, а следом и футболку, оголяя грудь и поедая глазами тело. «Как же я тебя хочу!» «Я тоже», — тихо произношу. И вновь стон вырывается из груди, не в силах противиться тому притяжению, которое существует между нами. Почему-то даже соврать не получается. Наверное, этот павлин меня точно загипнотизировал, желая подчинить и волю, и разум себе. Как не вовремя вырвалась эта дурацкая кличка. Кто бы только знал. Однако реакция Валевского меня порадовала. Вместо того, чтобы шипеть и обидеться, он завелся еще сильнее, чем раньше. Может, снова рискнуть назвать его павлином? Глядишь, он к активным действиям быстрее перейдет и перестанет терзать мое и без того разгоряченное тело. Еще остатками сознания понимаю, что пора брать инициативу в свои руки. Усаживаюсь на столе, обхватываю Рому ногами за бедра и начинаю процесс раздевания парня. Спортивная кофта, футболка, а дальше плоский накачанный живот, к которому нереально хочется прикоснуться не только пальцами, но и губами. И я касаюсь, не стесняясь своих желаний, вызывая у Валевского грозный рык и не менее грозное: «Карина, я сейчас взорвусь нахрен». «Взорвись», — нагло провоцирую парня, продолжая над ним издеваться, проводя языком от ключицы к шее и наоборот, распаляясь от своих действий еще сильнее. «Ну же, милый, взрывайся скорее, а то мы и до второго пришествия не приступим к самому главному». Рома фыркает, отодвигаясь от меня, достает из кармана контрацептив, и пока занимается своим делом, я резко тяну за резинку штанов и боксеров вниз. Иначе сейчас тресну его чем-нибудь тяжелым, чтобы не тормозил. От крышесносного секса с Валевским на столе сносят не только крышу, но и все остальные части тела, включая сознание. Да так, что отключившийся от работы мозг забывает про намерение и желание послать Рому нахрен. «Не пошлю. По крайней мере, пока. Мне с ним так хорошо, что я бы не против повторить все это завтра еще разочек. Или два. Хотя, может, и три». Чувствую, влипну я со своими желаниями, которые до добра не доведут. Главное, Валевскому раньше времени не проболтаться, что второй раз в него влюбилась. «Зачем, спрашивается, я это сделала? Когда уже повзрослею и начну отделять желания с эмоциями от чувств, не смешивая все до кучи?» И когда одеваюсь, подбирая с пола свою разбросанную одежду, искоса наблюдаю за Ромой. Заправляет футболку в штаны, натягивает через голову кофту и поворачивается ко мне лицом. Блин, точно павлин. Лишил мой взор такой красоты. Мышцы на спине перекатываются, упругая пятая точка так и манит шлепнуть по ней, а желание снова отдаться Валевскому прямо здесь и прямо сейчас растет в геометрической прогрессии. «Может, повторим?» Он игриво интересуется и улыбается, глядя, как я медленно натягиваю футболку через голову, а затем поправляю хвост, который, кстати, с трудом похож на какую-либо прическу. «Нахрена тогда было одеваться? Не могу сдержаться, чтобы не подколоть его снова и снова. Только время зря потратили на поиски одежды». Застегиваю змейку на спортивной кофте, искоса поглядывая на парня. «Кариночка, я раздену тебя снова в два счета». Рома делает пару шагов в мою сторону, однако я выставляю вперед руку. «Угомони свой пыл». Мой спутник замирает на месте, а с его лица сползает улыбка. «Знаю, что слишком грубо высказалась, поэтому решаю сгладить ситуацию. За дверью люди ждут задания, а ты ведешь себя как маленький мальчик». Кривлю немного губы, но после все равно усмехаюсь. «Вот уйдут все? Тогда я подумаю над твоим предложением». «Я ночую сегодня здесь». Он тычет в меня указательным пальцем. Я лишь мотаю головой из стороны в сторону, поражаясь его высокомерию. Кто бы сомневался, что он такое выдаст? Хотя уже пора привыкнуть к его манере общения, постоянным подколкам, собственническим замашкам и потоку бесконечного ехидства, особенно в мой адрес. «В кабинете приберись», — даю наставление командным тоном, так как все равно последнее слово должно остаться за мной. Слово, но не действие. Мужская рука на моем запястье, и я снова прижата к стальным мышцам, а пальцы нежно гладят лицо, заставляя дыхание снова замереть. Ром. Он не дает мне закончить, как его губы аккуратно дотрагиваются до моих, раскрывая их себе навстречу. И жадный язык не отстает, снова сплетаясь с моим. Правда, сейчас без напора, а с какой-то нежностью и лаской, отчего колени вот-вот начнут подкашиваться. «Не балуйся без меня», — шепчет парень, первым прекращая наш поцелуй, и заправляет одну из выбившихся прядей за ушко. «И больше никогда не заставляй меня ревновать, иначе буду наказана?» Заканчиваю фразу вместо своего спутника, приподнимая одну бровь в ожидании ответа. «Если как сейчас, то я не против». «Допросишься?» Целует быстро в губы, поворачивает меня к себе спиной и отпускает легкий шлепок по моей пятой точке. «Свободно». По голосу слышу, что он веселится, а я лишь в очередной раз убеждаюсь, какой он высокомерный и напыщенный павлин. «Пока», — добавляет, но я на его ехидство не обращаю внимания, так как настроение зашкаливает, а желание активно и упорно потрудиться возрастает с неимоверной силой. Но как только я выхожу из кабинета и закрываю дверь, улыбка резко спадает с моего лица. Смех смехом, но я пока не понимаю, что между нами происходит. Таким, как сегодня, я его раньше не видела. Но, может, изменение в нем связано с тем, что он наконец-то повзрослел? Я запуталась и никак не могу решить, как действовать с Валевским дальше. Секс? Это еще не серьезные отношения и уж тем более не любовь. С одной стороны, мне с ним безумно хорошо, а вот с другой... Прогоняю все мысли и сомнения прочь, так как только злиться начинаю от бессилия. Я просто пока не готова доверить свое сердце Валевскому во второй раз, так как боюсь последствий. И что-то мне подсказывает, в этот раз осколки своего сердца я точно не соберу.